Сегодня чуть полыною. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Thank you. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Yeah.